Так, нужно скорее отсюда сваливать, пока не началось. Ошарашенная полковник, судя по ее взгляду, сейчас на меня кинется и начнет тискать, а вот док чего-то сильно подозрительно глазками сверкает, в которых научное безумие прямо-таки пылает. Ну его к хаттам. Вот и хорошо, доктор. Хок, мы возвращаемся. Всего доброго, господа, пробормотал я и тихонько, без лишних движений успешно отступил к выходу и шустро шмыгнул за дверь палаты. Я сидел в удобном кресле кают-компании своего корвета и через голопроектор рассматривал изображение станции Филд-1 в одноименной системе, где сейчас и находилась Корда. Станции серии Прима были очень популярными в галактике и являлись одними из основных статей нашего экспорта. Кто их только у нас не покупает, начиная от шахтеров, которые колупают богатые астероидные поля, и кончая всякими богатеями, которые используют их как свои орбитальные дворцы. Однако самый большой спрос станция нашла у топливных компаний, которые добывают гастибаны на орбитах газовых гигантов и используют ее в основном как топливный терминал, административный центр и место для проживания обслуживающего персонала и рабочих таких компаний. Очень удачная, дешевая и универсальная конструкция получилась у моих инженеров. А все благодаря своей модульности и способности самого заказчика самому себе выбрать и заказать необходимую сборку с комплектацией. Что хочешь, то и сделаем. Хочешь себе орбитальный завод? Пожалуйста. Или хочешь себе такой же орбитальный публичный дом? Никаких проблем. Станция монтировалась из отдельных сегментов секции в километровое кольцо и изначально обладала двумя башнями-шпилями, диспетчерской и административной. Правда, иногда кольцо не было замкнуто или же, наоборот, приходилось надстраивать еще один уровень из сегментов. В общем, по желанию и фантазии заказчика, и наличию у него финансовых возможностей, можно сделать все что угодно. Единственный недостаток такого космического строения – это его гражданская специализация. Никакой брони и оборонительного вооружения, никаких специализированных систем или боевой техники, ничего подобного в изначальном проекте нет, однако же, чего только в наши изделия не устанавливают позже. Иногда диву даешься и поражаешься фантазии разумных. Пару раз моему флоту и армии приходилось штурмовать подобные переделки, когда пираты превращали мирную орбитальную конструкцию не пойми во что. Правда, сейчас мирная станция таковую мало напоминала. По ее периметру в пустоте висели 4 орбитальных платформы с ионными орудиями АХ-81, точно такие же на наших крейсерах стоят, как главный калибр, а пространство вокруг дополнительно патрулировали 2 звена тяжелых истребителей Лагри. Если так посмотреть, то это довольно избыточная оборона для заштатной станции, которая вроде как добывает тибану с местного газового гиганта. И достаточно соображающий флотоводец мигом поймет, что что-то тут нечисто. Просто если присмотреться, то здоровенные артиллерийские платформы ионных пушек не станцию прикрывают, а караулит местную точку равновесия с выходом гипертрассы. Довольно расточительно держать здесь топливный терминал и такие силы в прикрытии, озвучил мои мысли такт генерал разведки ТОВ, ты мой нынешний спутник в путешествии до наших колоний. Это не будет казаться подозрительным, система Филда, это глухой чулан нашего сектора, барон. Кому она нужна? Здесь, по показаниям навигационных спутников, никого раньше не было со времен ее открытия, кроме наших исследовательских судов, конечно, и со временем здесь будет довольно мощный логистический узел с дорогой до наших колоний. Я согласен, что добывать здесь топливо не так рентабельно, как на GT3, но тем не менее по логистике нашим транспортникам выгоднее заправляться здесь. Немного, но выгоднее. Особенно если они потом сразу во внешнее кольцо идут. А что касается возможного обнаружения нашей активности, то в скором времени сюда встанет на боевое дежурство один из оплотов и закроет систему наглухо. Опять расширять штаты, тихо себе под нос пробормотал ТОВ ты, дернув головой, как будто отгоняя какие-то свои неприятные мысли, обратился ко мне. По поводу безопасности, ваше высочество, моему отделу, который работает по Тустре, стало известно, что вы, не скрываясь, через их систему прошли, когда возвращались домой с Карусанта. Нужно ли мне теперь учитывать подобные маршруты ваших передвижений? Экон меня завуалированно и только лишь интонацией малолетним дебилом обозначил, который не ведает, что творит и подкидывает лишние работы серьезным государственным службам. Не беспокойтесь, барон, улыбнулся я. Просто учитывайте такой момент. Через Тустру я летел не как герцог, а как джедай со всеми официальными документами, кодами и обозначениями. Тустра не будет ссориться с джедаями, иначе орден может так им напакостить, что мало не покажется. Например, создать демпинг цен на продовольствие их производства Стэнаба, и тогда экономика Тустры рухнет. Магистр Йода, глава высшего совета ордена, пообещал мне всяческую помощь, и Алрик теперь просто побоится меня тронуть, несмотря на то, что он сам дружит с магистром. «Теперь понятно», задумчиво уйдя в себя, ответил он. «С мандалорцами теперь тоже напряженность снизилась, им теперь не до покушений, а вот насчет ордена джедаев, то неплохо было бы знать, какие от них можно ожидать шаги». «Ничего так у вас намеки, господин барон», потрясенно покачал я головой. «Вы мне предлагаете за орденом шпионить, или сейчас только вербуете? Как я могу, ваше высочество?» Показательно возмущенно воскликнул он. «Но как-то слишком уж показательно. Не пойму я этих разведчиков и прочих всяких молчи-молчи. Этот невысокий, хрупкий и брюнетистый Сифи передо мной тот еще зубр, а я не имею опыта общения с подобными и на самом деле очень опасными разумными. Я и в прошлой своей жизни с такими не сталкивался даже в армии». В этот момент в кают-компании забубнил голос диспетчера о том, что Корде разрешено встать на разгонный трек, и нам высланы данные с маршрутом и координатами. Вообще-то эти координаты мне не требовались, так как они у меня изначально имелись, и всю навигационную информацию я мог с закрытыми глазами в навикомп корвета по памяти ввести. Но правило есть правило. Тем более диспетчеры меня по связи предупредили, что в точке выхода ожидается прибытие двух грузовых судов и есть минимальная вероятность возникновения нештатной ситуации. Я только и успел мельком рассмотреть две гигантских туши наших супертранспортников Махава, только что вывалившихся из гипера, а Корда уже набрала разгон и спустя секунду ушла в свой прыжок. До колонии в гипере лететь около полутора суток, и я сейчас не знал, чем себя занять. Все необходимые медитации я и так без предупреждения и по расписанию провожу, и даже лекции и физические занятия не прерываю. Эта фигня мне уже не только в сознание, но и вплоть въелась намертво. Умеют такое в храме юным балбесам прививать. Как бы ни бунтовала моя внутренняя лень и как бы я себя не убеждал в избыточности занятий, но ничего поделать с собой уже не могу. Прямо как бесконечная армейка с уставным распорядком и чуть ли не походами в гальюн по расписанию. Джедай, блин, тут и сказать нечего, потому как очень хочется только материться. Сейчас я с любопытством беседовал с хитрым главой всех своих разведчиков и пытался вывести его на чистую воду. То, что он мне сейчас откровенно и нагло дул в мои острые уши, никак не соответствовало ощущениям в силе. Врет же, паразит такой, и не стесняется. А все же, барон, зачем вам так срочно понадобилась эта инспекция на Иратисе? Там пока с надзорными функциями система справляется и живых сотрудников не требуется. Я знаю, что от вашей службы присутствует куратор нашей программы клонирования, но он ведь только пока как наблюдатель нужен. Капитан Тега, кажется, точно так, ваше высочество. Мне хотелось бы лично услышать его впечатления. Так еще он и мой хороший друг и однокашник, и мы не виделись с ним уже полтора цикла, невозмутимо ответил он. Опять врет. Да что ж такое? Я пристально посмотрел в его глаза и вкрадчиво спросил. Генерал, а вам известно, что джедаи чувствуют ложь? До меня доходили слухи, но по статье недостоверной информации, немного смутился он и вильнул взглядом. Просто Орлитега Найратис с семьей переехал и собирается остаться там на постоянной основе. А сейчас на границе GT2 слишком напряженная ситуация с Мандалором. И мне тоже хотелось бы перевести свою семью в безопасное место. Вот вроде и говорит правду, но опять не договаривает что-то и юлит как угорь. Я прикрыл глаза и закопался в закрома своей памяти. Что-то там было в его личном деле, которое мне система предоставила. И было там именно что-то эдакое. Какая-то история непонятная с его семейным положением, которая вроде как меня позабавила. Нужно вспомнить. Спустя полминуты, когда наконец понял, что его тревожит, я открыл глаза и, сдерживая улыбку, стал ему высказывать. «Барон, только не говорите, что вы беспокоитесь о своей ветреной супруге. Баронесса Тофт довольно светская личность и имеет специфическую репутацию. И насколько мне известно, то вы с ней совместно даже не живете. Ваши, я так понимаю, что ваша цель пристроить на Иратис свою нынешнюю пассию. Даже не стал слушать его я. Откуда вам, Кирилл Винчева, раса человек, сирота, уроженка и беженка с Клаута 7 сектора колоний. Связи с разведками или спецслужбами других государств не обнаружено. Проверка по внутреннему протоколу Аурик не выявила скрытых закладок или влияния. Имеет двух детей-близнецов Арика и Миру Винчева четырех циклов, полукровки расы Сифи. Проживает в конспиративном особнячке службы безопасности герцогства на острове Рарис северного полушария Амкариса. В данный момент домохозяйка, но заочно обучается в столичном университете на специальности хтиотехника. Я ничего не напутал, барон, Тофт замер и побледнел как полотно, боясь смотреть мне в глаза. Ничего себе он робким стал, а еще разведчик. Сила с вами, генерал, облегченно покачал я головой. Только вы меня так больше не пугайте, а то я надумал уже себе всякого. И что вас так смутило? Хотите, я ваш нынешний брак официально аннулирую и также официально признаю ваших детей? Это же ваши дети, мои. После непродолжительного молчания хрипло признался он. А как же быть с тем, что я использую жилье, предназначенное для служебных целей? Знаете, барон, по сравнению с некоторыми вы еще очень скромный мой подданный. Однако же вы с лихвой компенсируете все финансовые потери своей работой и верностью. Ну, пользуетесь служебным положением по мелочам, и что? Я даже знаю, что вы продаете через контрабандистов устаревшие стрелковое вооружение с наших армейских складов. Так эту авантюру еще мой отец одобрил, и теперь за счет 300% наценки на старье мы почти перевооружили нашу армию новейшими системами. А сколько там вы сверху себе в карман накручиваете, мне совершенно не интересно. Так вы еще и не наглеете. Про Джакра вы, надеюсь, знаете, его коллекция, немного успокоившись, спросил он. Конечно знаю, коллекция, да. Наместник, еще будучи адмиралом и нагло путая флотский карман со своим личным, начал собирать себе коллекцию старинных космических истребителей. Именно себе. Вот уж где наглость. И только одно его прощает. Экспозиция находится на территории летной академии Амкариса, где каждый желающий курсант может с ней ознакомиться совершенно бесплатно. Но коллекция все равно остается его личной по всем документам, ситх его забодай. И ведь остальные члены комитета не лучше. Далиат, тот нескромные казенные суммы тратит на своих молоденьких аспиранток. Сарлак старый, а все туда же. Или леди Луф, еще одна коллекционерка, только почему-то поклонница уже современного ювелирного творчества, но за счет моего герцогства. А про Тарту я скромно промолчу. Мои дети, совсем вернув себе былую уверенность и посмаковав эти слова, произнес Тофт. Есть только один момент, почему я хочу их перевести подальше от столицы. И тут я прошу прощения за свою ложь, ваше высочество. Не стоит, барон. Наверняка вы думаете о том, что они полукровки и что в нашем обществе им будет непросто. А вот вдали и на новом месте, с совсем необычными нашими новыми гражданами, совсем наоборот. Я все понимаю, одобряю и совершенно не против. Закрыли этот вопрос. Вы даже не представляете степень моей благодарности, встал и почтительно поклонился он. Вы меня смущаете, генерал. И, право, не стоит благодарить за такую мелочь. Лучше садитесь обратно, потому что нам сейчас есть что обсудить. Барон совсем успокоился, и я узрел его в привычном состоянии. То есть он сейчас был тот самый разведчик-профессионал пополам с немного высокомерным и знающим себе цену высшим чиновником звездного государства. В общем, Тофт обрел былую уверенность и сбросил с плеч груз тайной проблемы, за которую нехило переживал. Я же вздохнул и начал излагать очередную проблему, как ни странно, происходящую из положительных обстоятельств. Вы ведь в курсе, что сейчас мы до минимума сократили импорт даже в такой жизненно важной для герцогства статье, как продовольствие, и наоборот, многократно увеличили экспорт минеральных ресурсов и редкоземов. С появлением колонии и их ресурсов отпала необходимость таких закупок у внешних производителей пищи. И теперь нами очень сильно заинтересовалась экономическая разведка коммерческой гильдии, агенты капиталов Дамаска, флет-семьи торговли флакасов и разведки еще десятка добывающих и промышленных корпораций. Барон Тарту меня уже замучил с предложениями совместных проектов, которые ему настойчиво навязывает торговая федерация. И сейчас существует опасная ситуация с возможностью поглощения этими разумными нашей национальной транспортной компании. Мы слишком резко разбогатели, и потому многие хотят присосаться к такому богатому потоку и выяснить его источник. А может и стоит войти в конгломерат торговой федерации? Организация серьезная, с многовековой историей и репутацией, спросил Тофт. Барон, вы же сами мне отчеты предоставляете, обвинительно посмотрел я на него. Это пока еще у них репутация более или менее приличная, но торговая федерация начинает активно развивать в сфере своих интересов сепаратистские настроения среди населения всего внешнего кольца. Не пройдет и десяток лет, как проблема очередного политического кризиса встанет в полный рост, а нам придется решать, с кем остаться, с республикой или с федерацией. Но насколько я знаю, канцлер республики Вейла Писивас довольно лояльна к начинаниям торговой федерации и даже всемерно поддерживает республиканскую колониальную программу, которую развивают торгаши. И сейчас нет никаких предпосылок к сепаратизму, возразил он. Наверное, все же нужно вам подобрать кого-нибудь в экономический отдел из разумных Метро Тарту. Именно он мне весь расклад дал с анализом будущей обстановки и возможного противостояния между центром и внешним кольцом, вздохнул я. Я вам докладывал, что уже давно созрела потребность в структуризации служб комитета, ваше высочество, согласно кивнул Тофт. Значит, сейчас мы с вами это и обсудим, барон. Систему Иратис, что значит ясное или бриллиант в другом значении, можно смело называть жемчужиной моей короны. Помимо благодатной и комфортной планеты, на которой сейчас сосредоточены все комплексы клонирования, здесь имелось вообще все, что нужно для развития преуспевающей колонии. То есть и редких промышленных ресурсов на соседних необитаемых планетах завались, и продовольствие сколько угодно ничто не мешает выращивать, и топливо дешевое под боком можно добывать, и скрытое и труднодоступное расположение в пространстве. Эдакий аналог столичного Амкариса в период расцвета экспансии. Так еще и космические верфи сейчас активно строятся в виде кольца вокруг местной Луны, безымянного спутника жилой планеты. Можно сказать, что уже сейчас там вырисовывается наноаналог Куэта. А уж вид. Тут вообще вокруг одни газопылевые туманности с яркими точками звезд. И я очень хочу посмотреть на ночное небо с поверхности Иратиса-3. Зрелище должно быть потрясающее. Собственно, здесь и так были сконцентрированы основные производственные мощности колоний. Если Креспа – это в основном военные форпосты и сельскохозяйственные угодья герцогства, Пиоракай – источник редких биоресурсов и планета с пока непонятным статусом, то вот Иратис – действительно моя скрытая цитадель и последняя линия обороны для граждан моего государства. Есть еще и Синентур – четвертая колония, но она только в самом начале освоения и даже недоразведана толком. Для посадки я выбрал площадку абсолютно произвольно около одного из центров клонирования под номером 17. Если уж инспектировать, так без всяких там предварительных договоренностей с персоналом и возможной их суеты с показухой. Хотя система предупреждена, конечно, чтобы меня ПКО тут же не заземлило. Без этого никак. Зато с высоты смог оценить размах и масштабы строительства, которая развернулась в прибрежной и живописной долине с трех сторон, окруженной горами. И тем более это стало заметно, когда я вышел из корабля со своими спутниками. Целая орда строительной техники и дроидов суетилась на площади всей долины. Возводились какие-то постройки из пластобетона и укладывалось полотно дорог. Выравнивались площадки под плацы, казармы, парки, жилые кварталы, тренировочные полосы препятствий, и сила его ведает еще под что. Деловитая и четко продуманная суета, вернее, запрограммированная. Вместе с Тофтом и Хаком я проследовал к находящейся метрах в ста неприметной такой постройке с низкими, но внушительными воротами по виду и цвету из пластали с аккуратно нарисованной цифрой 17 на раздвижных створках. Внушает. Нехило так местные обитатели закопались, уважительно подумал я, когда спускался через вертикальную шахту в прозрачной капсуле турболифта как минимум на километровую глубину. Хотя, чего это я? Ведь сам же этот проект утверждал. Внизу нас встречал наряд боевых дроидов и очень удивленный разумный, глава этого комплекса и ученый-руководитель проекта по имени Циндакка. Добро пожаловать в комплекс номер 17, ваше высочество, растерянно и взволнованно поклонился он. Простите, но мы не ожидали вашего визита и не сможем оказать необходимых почестей. Рад вас видеть в добром здравии, мэтр Дакка. А что касается почестей, то мой визит неофициальный и сугубо деловой. Мне хотелось бы все осмотреть и оценить результаты, которых вы добились. Не проведете экскурсию? Вежливо улыбнулся я. С удовольствием, ваше высочество. И все же, ваше высочество, я до сих пор считаю, что эта матрица не нужна. Если мы позиционируем клонов как будущих граждан, то нельзя, чтобы они все поголовно были убийцами, упрямо продолжал настаивать на своем профессор Дакка, шагающий рядом со мной. Мэтр, этот вопрос не обсуждается, и вы очень заблуждаетесь, Считая, что обезличенная нейроматрица шаблона ополченец может вызвать какие-либо сбои в психике клонов, навыки обращения с оружием, вождение различной армейской техники, знание снаряжения и амуниции с войсковыми уставами никак не могут подвигнуть разумного к убийству. Будь моя воля, я бы все население через эту матрицу прогнал, да еще и насильно. В ополченце не заложено именно умение убивать. Там нет соответствующего программного блока психопрофиля. А умение защитить себя и свою родину лишним быть не может, в том числе и с оружием в руках. Продолжая шагать рядом с ним, хмуро высказывал я свое мнение. Мы спорили вот уже час, и каждый из нас отстаивал свою точку зрения на программирование клонов и оспаривал доводы оппонента. В какой-то момент мне это надоело, и я попросил профессора Дакка в конце концов уже показать мне результаты производства. Но я все равно не понимаю, для чего это нужно, вздохнул он и указал на распахнувшуюся при нашем подходе дверь. Прошу сюда, ваше высочество. Я стоял на обзорной галерее под потолком титанического помещения, которое, видимо, представляло из себя общую столовую, и натурально был потрясен. Несмотря на то, что оно не было заполнено даже на сотую часть, но я уже успел проникнуться. Внизу за длинными столами обедали крохотные фигурки детей, поголовно одетые в одинаковые красные курточки и штаны. Кое-где над ними возвышались местные взрослые наставники в зеленых и традиционных, но единообразных одеяниях сефи, а по периметру скользили на репульсорах многочисленные медицинские дроиды серии им. Но поразило меня не это. Я прямо кожей ощутил порядок. Сейчас я видел, как дети четко и слаженно, прямо-таки по-военному строго и соблюдая строй, совершают ротацию с приемом пищи. Вот один отряд численностью примерно во взвод практически одновременно встал из-за стола, дружно построился в колонну по четыре и, маршируя почти в ногу, отправился на выход. И ведь все, что внизу, и все вокруг создал я, не самолично и вручную, конечно, но именно я и собственной волей. Не будь моего приказа, всего этого не было бы. Не знаю, как себя ощущал Кинабина Камина, когда Ламасу показал ему изнутри комплекс клонирования и партии клонов Джанго Фита различного периода созревания, но я сейчас прекрасно представлял, что чувствовал Дарт Сидиус, когда он наблюдал за армией клонов, загружающихся в корабли. Гордость, восторг, подконтрольная тебе мощь. Оказывается, вот что такое ЧСВ. 10. Чувство собственного величия. Пусть я видел перед собой лишь совсем еще малышей, самые старшие из которых выглядели лет на 5, но даже сейчас, наблюдая за организованными в аккуратные коробки строя маленькими сефи, я был горд собой и преисполнен того самого собственного величия. Порядок, дисциплина и ощущающаяся в силе целеустремленность юных клонов сефи давила на мое сознание. Что же с ними будет, когда они совсем вырастут? Великолепное зрелище, не так ли, ваше высочество? Сам не зная того, процитировав премьер-министра Камина, спросил за моей спиной начальник комплекса клонирования. Сила великая, неужели все это сделал я, не оборачиваясь? Прошептал я, продолжая наблюдать за действительно великолепным зрелищем. Примечание к части. Станция и топливный терминал Prima FS-4MK-7 Field 1 в системе Филда, в стартовой точке колониального маршрута герцогства. https://cmout.hortodate.santent2023.04.28.09.bf7.0.DAT40.9.DAB2F38.8B1.1406.DJPG. Артиллерийская платформа орбитальной обороны АХ-81МК-9. https://cmout.hortodate.santent2023.04.28.DAB2F6.896B0J378A957E0PNG. Супертранспортник гицокства тип Махава ТЕ. Изобилие. https://cmout.hortodate.santent2023.05.02.365c73458d404a8d3@EPS30000200200 Глава 32. Примечание к части. Всех моих читателей поздравляю с праздником Великой Победы. Галактика Небесная Река. Регион экспансии. Пространство колонии герцогства Джет. Система Иратис. Планета Иратис-3. Комплекс клонирования номер 17. Борт JSS-54AK-83KL777 Корда. Регион экспансии. Пространство колонии герцогства Джет. Система Ириастрис. Планета Пиоракай. Научная база Хитами. Так вас все устраивает? нет каких-либо трудностей, пожелания или недовольства условиями проживания, например, говорите смело, мэтр Берат, я ни в каком случае на вас не обижусь, даже если услышу самую негативную критику. Мне самому важно понять, какие есть проблемы у персонала на данный период проекта, чтобы нивелировать их в будущем. Воспитатели – слишком важный элемент всей программы клонирования. Что вы, ваше высочество? Воскликнул низкорослый и плотный Сефи, этакий добродушный и веселый толстячок-живчик. Нет никаких проблем, а условия не сравнятся с теми, откуда мы с женой переехали. Поверьте, на GT4 условия жизни довольно аскетичные по сравнению со здешним курортом. Лучшего и желать нельзя. Я, вовсю используя силу, пытался прощупать своего собеседника. Пин Берат был одним из рядовых воспитателей, задействованных в программе клонирования. Судя по его внешнему виду, он коренной уроженец GT4, нашей промышленной планеты с довольно некомфортной средой обитания. Атмосфера, насыщенная аммиаком и метаном, гравитация в полтора раза выше стандартной, постоянная сейсмическая активность, жилье в купольных городах, где места для обитания не так уж и много для рядового гражданина герцогства, и много других неудобств. И, помимо всего, постоянная работа, тяжелая, однообразная и выматывающая. На GT4 постоянный спрос на рабочих и профессиональные кадры, потому как эта планета является кузницей и основным поставщиком ресурсов всего герцогства. Шахты, промышленные районы, многочисленные заводы, которые выпускают всю нашу высокотехнологичную продукцию, находятся там. Так еще и со временем в таком промышленном и достаточно замкнутом обществе развилась собственная культура и социальные отношения, довольно заметно отличающиеся от нашего традиционного общества. На суровой GT4 властвовало понятие взаимопомощи с, как ни странно, социальным культом личной выгоды. Любой выходец с этой системы поможет соотечественнику в любом случае, но и будет ждать от него пропорциональной услуги, когда-нибудь в будущем. Потому испортить отношения с Сефи-Джиттик очень просто, а завоевать доверие очень сложно. Это не наши столичные Сефи, которых жители GT4 там, в герцогстве называют Сефира, то есть неженками Сефи, и не жители GT2, Сефи-Джитар, которые самые высокомерные из нашей расы, потому как яйцеголовые всегда были высокомерными и себе на уме. Понятно, протянул я и, повернувшись к собеседнику, спросил, а что вы думаете о них? Кивнул подбородком в сторону целой толпы ушастых малышей, которые сейчас натурально облепили Хака и на нас совершенно не обращали внимания. «Да вы только посмотрите на них, ваше высочество», — по-доброму улыбнулся Берат. «Обычные дети, и я действительно здесь счастлив. Столько детей одновременно и в одном месте я не видел ни разу в жизни, хоть и работаю вот уже 80 циклов в образовательных учреждениях герцогства. Действительно, когда я увидел, как отточенно четко они маршируют и выполняют команды своих наставников, то сначала с настороженностью подумал, а не создал ли я каких-то мясных и обездушенных дроидов, тогда в силе они чувствовались как единое целое, выполняющее определенную задачу. Потому и решил взглянуть на них поближе и посмотреть на маленьких клонов, так сказать, в естественной среде обитания и заодно пообщаться с их наставниками, да и вообще поглядеть, как тут все устроено своими глазами, а то отчеты и отчеты одни, где нельзя сформировать объективного мнения. Сейчас мы находились на жилом уровне комплекса в одном из блоков, предназначенных для обитания группы клонов из 30 единиц. Сам блок был разделен на три части: спальную секцию, санузел на 10 разумных с душевой и уборной и самую большую комнату-гостиную, она же игровая. И таких комнат только на этом уровне было 2000. И еще, каждый блок был разделен по половому признаку, то есть они сменялись поочередно на мальчишеские и девчачьи на всем уровне. Так и такой взвод из 30 маленьких клонов изначально формировался по подобному принципу. Почти так же, как у нас в храме, только масштабы здесь несоизмеримо больше. Мои подозрения насчет того, что клоны у наших ученых получились зомбированные, рухнули тут же, как только я спустился на жилый уровень, где на глаза мне попался один из наших дроидов-телохранителей модели HUK-104-MK-39-ASURK, то есть защитник на Сефи. Это одна из наших популярных экспортных платформ дроидов со встроенным дефлекторным щитом и очень разносторонними программами, что была специально переделана под проект Клумба. Использовалась как охранник, патрульный и надзиратель, призванный для подавления внутренних конфликтов. Правда, сейчас грозная машина выглядела как-то забавно нелепо. потому что дроид был с макушки до пяток покрыт корявыми детскими рисунками разноцветными мелками, из-под которых кое-где только и проглядывалась заводская и изначальная окраска цифрового серо-голубого камуфляжа. От такой картины, по-моему, даже Хок офигел, а не только я. Еще больше моя уверенность, что первое впечатление было обманчиво, укрепилось после того, как я в сопровождении воспитателя сделал небольшой обход. Ведь когда мы заходили в случайно выбранные жилые блоки, то тут же на нас обращали внимание маленькие клоны Сифи, до этого занятые своими делами. Кто-то возился с игрушками, кто-то смотрел на голопанели образовательные и детские трансляции, а кто-то и откровенно дурачился и баловался. Шум, визг, хаос. Но стоило нам появиться, то тут же на нас поворачивались 30 пар разноцветных и любопытных глазенок. Почему-то я никак их не заинтересовал, в силе лишь почувствовал по отношению к себе лишь легкое любопытство, ну, новое лицо, но и не что-то особенное. А вот стоило им увидеть Хока, так у всех тут же в глазах загорался восторг. Незнакомый дроид, здоровенный, черный, крутяк. Так что, пока я беседовал с мэтром Биратом, то наблюдал, как мелкота пыталась разобрать моего несокрушимого секретаря на болты и растащить на сувениры. Например, мне было видно, что сейчас одна из девчушек уцепилась за лепесток тактической антенны, стилизованной под уши на голове Хока, и, сосредоточенно раскачиваясь на нем, пыталась отломать, видимо, на память. «Простите, мэтр, они всегда такие?» Потрясенный неожиданным зрелищем, спросил я, «Что вы?» «Нет, конечно, дети очень, я бы сначала сказал, послушны, но нет, они очень дисциплинированы. Дисциплинированы в рамках приказов и собственной, заложенной психоматрицы. Например, стоит сейчас отдать приказ начать учебные занятия, и они тут же его выполнят. Однако, стоит признать, что они выполняют приказы только воспитателей, потому что мы все для них находимся в иерархии подчинения, как офицеры-наставники, но и не каждый приказ они выполняют, только те, что соответствуют первоначальным установкам и заложенным уставам. Дроиды суетились вокруг корды, производя какие-то свои технические процедуры, а я в это время, задрав голову, смотрел в ночное небо Ратиса. Потрясающее и по-настоящему волшебное зрелище. Наверное, будь я постоянным жителем этой системы, то однозначно бы постоянно пялился на такую красоту. Подсвеченные синим гигантом, центром масс местного звездного скопления, облака газовых туманностей сияли отраженным колдовским светом на весь небосклон. Среди этого великолепия сиял полумесяц спутника, с темной стороны которого периодически сверкали яркие вспышки. Там, на орбите, сейчас происходило грандиозное строительство. Возводились новые циклопические орбитальные конструкции, а на поверхности разрабатывались месторождения и строились стационарные производства. Наверху творился кибернетический апогей технологий, и мне нужно было туда. Герцог, незамысловато и безинформативно привлек к себе внимание Хок, чем сбил мой возвышенный настрой. «Мы можем взлетать», — также равнодушно доложил он. «Не сердись, Хок», — вздохнув, прошептал я, сознавая, что созерцание и очарование волшебного момента потеряно безвозвратно. «И ты же сам говорил, что разумен, так что терпи». Это было жестоко, герцог. Малые органические единицы. Разум, Хок, непростая штука. А ты разумен, и если хоть как-то осознал себя, то должен понимать тонкости, с запинками и пытаясь уложить в голове мысли, прошептал я. Точно так, герцог. Но нам уже пора взлетать, безэмоционально прогудел вокабулятором он. Вот за что я тебя ценю, Хок. Так это за непревзойденную способность съезжать с темы, ухмыльнулся я, и, отбросив меланхолию, настроился на дальнейшую работу. До верфи на корде лететь примерно 6 часов, тут гипером никак не обойтись, да и смысла нет. Можно, конечно, и охренеть как рискованно, однако такие микропрыжки очень сложны в расчетах и более чем энергозатратны. Будь иначе, вся концепция местных космических сражений летела бы в тартарары. Например, только недавно из лекции Хока, где он мне читал основы теории гиперпространственного перемещения на уровне технического специалиста, я узнал, почему сейчас нет каких-нибудь гиперснарядов или торпед. Вроде бы очевидное же решение, оснасти ракету гипердвижком и можешь ее внутрь вражеского корабля закинуть. А вот нифига, тут нужно немного отойти от темы и рассказать про гиперпривод. Эта штука включена на любом корабле изначально и постоянно, с самого первого момента, когда ты строишь корабль. Гиперпривод уже включен и работает, вырабатывает собственное поле искажения пространства. Невозможно его пробить другим полем любой напряженности, скажем так, гиперпостороннего. Потому, кстати, все корабли при групповом прыжке не могут друг с другом столкнуться, только если они совершат маневр субсветовыми, маневровыми или ходовыми двигателями после выхода из прыжка. Можно и торпеды сделать с гипердвигателем, чтобы они выходили непосредственно около вражеского судна. Однако оснащать гипердвигателем такую торпеду будет у меня даже слов нет. Нужно быть сверхбогачим, которому плевать на стоимость вооружения армии и флота. Подобный одноразовый расходник будет ну вот совсем нерентабельным, потому как при выходе из гипера любое тело обладает нулевой скоростью относительно ближайшей массы или центра масс, той самой точки равновесия. А сбить такую хреновину зенитными средствами не очень сложно. Истребители с гипердвигателем так и подлавливают, если, конечно, за их штурвалами совсем уж неумехи сидят. Да и проекторы гравитационного колодца на подобном принципе действуют, когда выдирают из прыжка вражеские корабли и не дают им после этого уйти в прыжок. Хотя, я как-то читал в архивах храма, что в прошлую войну, которая окончилась Руусаном, существовал загадочный маневр гипертараном. Самоубийственная штуковина и прием. Правда, подробностей раскопать мне не удалось, узнал только то, что несколько джедаев таким образом нагнули несколько толстокожих кораблей ситхов во психи. Тогда вообще замес был эпических масштабов, когда само существование не то что ордена, но и республики висело на грани. В противовес комплексу клонирования, на верфях меня встречала целая делегация. Тут были и старший администратор, своеобразный генеральный директор верфи, и главный инженер, и начальник службы снабжения с главным поставщиком от промышленного района системы Иратис, и вообще все, какое только можно здесь найти, руководство, которое занималось исключительно железом. Видимо, кто-то настучал с поверхности на здешнюю орбиту, что к ним прибыл ревизор, и не абы какой, а самый наикрутейший. И вот здесь меня не поджидали никакие сюрпризы или неожиданности. Я по отчетам знал, что в этом направлении у меня нет каких-нибудь заметных проблем, отставаний со сроками реализации проектов или даже напряженности внутри коллектива ученых, конструкторов и изобретателей. Все строго по плану. Хотя одна небольшая проблема все же была. Проблема, связанная с секретностью. Ученые народ такой, что им необходима постоянная переписка и обмен идеями с себе подобными. А в данный момент здесь, в колониях, такие фокусы нельзя было провернуть. Подключение к республиканскому галанету есть, посмотреть или скачать можешь что угодно, а вот написать вовне, нифига, даже своим родным или знакомым. Центральный узел республиканского галанета находился на Амкарисе, а связь колонии происходила исключительно через него посредством цепочки ретрансляторов. А еще система здесь лютовала вообще не по-детски, перлюстрируя всю корреспонденцию, и не только исходящую, но и внутреннюю. Ведь есть способы у возможных шпионов, а невинное сообщение по типу «бабушка приехала» может сказать очень многое агенту-координатору с той стороны. Да вот только и на любой хитрый выверт найдется свой болт на 12. Коды ведь можно и по временным интервалам отправлять, как ничего не значащие сообщения в каком-нибудь мессенджере или еще как. Я пока стафтом сюда летел, очень много из шпионской науки и резидентурной работы от него почерпнул. В общем, нужно эту высоколобую шатию братью постоянно контролировать и одергивать. На орбите Луны Иратиса я задержался не очень-то и надолго. Только я ознакомился в деталях с новейшими и секретными проектами новых кораблей, проконсультировался со специалистами и осторожно высказал свои сомнения. В первую очередь я засомневался в проекте десантного транспорта. Как бы логично, что у герцогства есть великолепная уже готовая платформа, да еще и испытанная временем. Речь идет о наших больших судах «Марутак» и «Махава». Эти оба двое кораблика нехилой длины и грузоподъемности наши конструкторы, ничуть не сомневаясь, лихо переработали в проекты авианосца и десантного транспорта соответственно. Лайнер «Марутак» просто просился примерить на себя роль суперавианосца, потому как по изначальному проекту имел множество ангаров под гражданские боты, а транспортник «Махава» – такое же большое число грузовых рамп и специализированных систем для быстрой выгрузки-погрузки. Прямо-таки идеальные кандидаты. Однако же, самый большой минус этих двухкилометровых туш – это и есть их размер, а еще изначальное гражданское происхождение. Хоть как-то забронировать и вооружить под военный стандарт их невозможно без основательной переработки конструкции. И еще один момент мне категорически не нравился – они слишком большие для предложенной роли. Ведь в Махава, например, 4 дивизии помещаются со всей техникой, и стоит какому-либо бомбардировщику до него добраться, и все, тушите свет. Или потерять такой корабль на самом опасном отрезке десантной операции, когда такую крохотную и незаметную бандуру за сотню километров видно и ее легко сбить в атмосфере тяжелыми средствами ПКО. То же самое касалось и эрзац-авианосца. В общем, избыточные корабли получались, как для концепции моего флота, так и очень дорогие в финансовом плане, и рискованные в боевой эксплуатации. Все равно герцогству нужны большие кораблики с большими пушками. От этого никуда не деться. Впрочем, они нужны не сейчас, а в будущем. И именно такое техзадание мной было озвучено инженером-кораблестроителем еще 3 года назад. Ведь от чего тогда отталкивались наши совместные с адмиралом Джекра соображения, если кто-то прознает о колониях и всех тех забавах, которые мы в них устраиваем, то по нашу душу наверняка придут нехорошие дядьки с охрененно большими пушками. И единственные такие в галактике есть только у одних, а именно у Куэта. Как бы их прокураторы и новейшие преторы, линейные многокилометровые крейсера, которые клали с прибором на руусанские ограничения, не те штуки, с которой хоть кто-то не будет считаться. Потому-то и был сделан заказ герцогства на проектирование корабля, способного на равных противостоять куатовской дубине. Нет, конечно, мое небольшое и не слишком богатое государство тогда не могло позволить себе даже один подобный сверхлинкор, но тогда это не сейчас, с учетом программы клонирования, которая обещает быстрый прирост населения и соответствующий рост экономики. Пару-тройку убер-посудин, вооруженных гигантским калибром, я могу себе позволить. Из 7 предоставленных к рассмотрению проектов мне очень понравился только один. Это был 3-километровый летающий треугольник обычного для этой галактики дизайна боевых кораблей. Очень уж любит здесь такое строить, подобное еще сикхскому Центуриону. Мода такая, видать. Очень имперский звездный разрушитель напоминал проект корабля, который я сейчас рассматривал. JFS-970 тип «Престол» по большому счету был универсальной платформой с модульной конструкцией. Основа – это 2-километровое орудие суперлазера, вокруг которого и построен корабль, к которому присоединяются отдельные модули количеством 10 штук по 5 на борт. И вот вся соль заключается в этих блоках-модулях. Комплектовать подобный линкор можно по собственному желанию и создать на его основе широчайший выбор под конкретную задачу. Хочешь, у тебя будет очень защищенный супервианосец с 10 гигантскими ангарами, а хочешь, так и блоки артиллерийских батарей цепляй и устраивай каким-нибудь уродом системный геноцид с орбитальными обстрелами, или даже стратегический ракетоносец ваяй. Так еще можно все это дело объединить и скомпоновать по вкусу и соответствуясь боевым задачам. И что самое замечательное, это цена. 800 миллионов за чудо сифивской техники и вершину наших технологий. Новые куатовские преторы стоят дороже на 150 миллионов датари, так и по вооружению заметно жиже и не такие бронированные, пусть и длиннее в 1,5 раза. Очень хочется иметь в своем флоте такую вундервафлю, но ситх бы побрал мою жадность, которая сейчас боролась с паранойей и осторожностью. На верфях и так сейчас строились 4 новых крейсера проектов Трор и Кресп, а остальные мощности были отданы под лайнеры, торговые суда и мелочевку вроде корветов и малую авиацию. Если занимать стапель эдакой бандурой, она только строится будет 6 циклов по тем расчетам, что в проекте указаны. Но ведь хочется, блин. После Иратиса с его наземными комплексами и орбитальными верфями наш Ставтом дальнейший путь лежал на Пиорукай. Сначала я не хотел туда лететь, потому что там и смотреть нечего из-за отсутствия хоть какой-то маломальской инфраструктуры. Там сейчас в различных районах планеты только 23 автоматических форта построены, как зачатки передовых исследовательских и добывающих баз. Ну и мэтр Делиат уже успел развернуть на побережье одного из океанов свою научную базу с Блэкджеком и Шато, есть с исследованиями и симпатичными аспирантками. Тот еще бойкий старикан. Энда, правда, летел я туда не для того, чтобы осудить моральный облик своего самого главного научника, а потому что на Пиорукай 2 суток назад прибыл тюремный транспорт и нужно было проследить за размещением обитателей будущей специализированной военной части. Причем летел я туда в качестве очень высокопоставленного таксиста, потому что на эту дикую планету нужно было не мне, а Тафту. Герцог-таксист, до чего я дожил. Но это все шутки. Решение лететь на самую отдаленную нашу колонию я принял спонтанно. Просто пребывая в медитативном трансе, у меня зародилась уверенность, что лететь нужно. Там меня ждет что-то очень интересное. Я не диас, конечно, который в медитациях предвидения очень силен, сильнее всех в ордене, но и он меня в подобном виде транса неплохо так натаскал. Хотя у меня и нет в нем такого же таланта. Сила недвусмысленно дала понять, что я не напрасно потрачу свое время, которого и без этого не хватает. Да все просто, барон. Есть такое понятие, как палочная дисциплина, то есть чисто физические наказания. А уж с учетом того изнеженного контингента, в который превратилось высшее офицерство, то это наказание будет для них более чем действенным. Получат пару зуботычин и обидных пинков и будут более послушными, а тамошние условия, как мне рассказывали, еще больше поспособствует дисциплине. Как я понял, на Пиорикай даже выжить будет непросто. Вот это-то меня и беспокоит, ваше высочество. Подобные шаги могут быть восприняты негативно в армейских и флотских кругах. Среди военных слишком развито корпоративное единство и круговая порука с понятиями о чести. Вы, конечно, смягчили этот момент, потому что прилюдно наградили отличившихся и верных офицеров, однако уже сейчас все понимают, что на месте осужденных могут оказаться они сами, задумчиво прокомментировал Тофт мои доводы. А какое мне дело до них, барон? Еще одна такая выходка и подобный заговор, то я упеку на каторгу остальное старичье, которое мнит себя солью нашей расы и непоколебимыми столпами наций. Знаете, какой из основных мотивов не приняли в армейских реформах? Знаете, начал закипать я. Традиции, вздохнул он. Именно, традиции. Замшелые традиции в покрое военной формы. У меня просто руки чешутся разжаловать большинство полковников с генералами, поставить их в первые ряды и заставить идти воевать в своих энсери, этих дурацких халатах. Я ничего не имею против, если такая наша национальная одежда останется как парадное облачение, но будьте добры воевать в подобающей экипировке, а не в тысячелетней давности хламиде. И ведь алькальт-логист Чеммир, этот ублюдок, хотел толкнуть контрабандистам 1000 комплектов нашей новой силовой брони марки Рами только потому, что считает ее баловством и высокотехнологичными игрушками, не присущими настоящему воину и солдату. И эта жирная и вонючая банта, которая бластер лет 100 в руках не держала. Ну ничего, теперь он у меня похудеет и научится ценить экипировку, если не сдохнет в первый же день на Пиорикай. Да я не против новой формы, поднял в защитном жесте руку Тофт. Даже та, что предназначена для моего ведомства, довольно симпатично и удобно. Вот только ее цвет не отражает тех самых армейских традиций. Да, а как вы представляете себе своего сотрудника ГСБ в рядах армии? Это ведь штатная единица в подразделении от роты включительно. Этакий тип в ярко-желтом одеянии, прямо мечта снайпера. Я нанимал целое дизайнерское агентство на Амкарисе, подбирал специалистов в эргономике и гениальных портных нашей расы, которые специализируются на покрое и пошиве формы в 4 иностранных государствах. Они учли все, даже то, о чем я не подозревал, но наши военные воротят нос от совершенной на данный момент экипировки, хмуро сжав кулаки, цедил я. Ну вот, например, эта пилотка. Не всем пришелся по вкусу данный головной убор, продолжал упорствовать Тофт. Не говорите за всех, барон. Среди наших молодых пилотов именно этот предмет новой формы очень популярен, особенно у женщин-пилотов, и уставом не возбраняется носить кепи, ту самую кариллианку, которую все военные галактики носят, но только не мы. Я даже понимаю почему. Наши национальные прически, которые тоже никак не сочетаются с военной службой, поспособствовали напряжению и раздражению среди высших чинов по отношению к новому обмундированию. Наверное, за такое стоит поблагодарить магистра Румтиса, улыбнулся он. Целую проповедь прочитал по Галанету с обращением ко всем военным по поводу длины волос и уставным прическам. Так что, как можете видеть на моем примере, я последовал новым веяниям в военной моде. Ну как бы да, я уже привык к виду своего СБшника. Темно-фиолетовый китель с воротником-стоечкой, цвета принадлежности к разведке, и та самая карельянская кепи в цвет кителя с гербом герцогства вместо кокарды на нем смотрелись как-то даже импозантно. На кителе был скромный золотой погончик такт генерала из витого шнура. Образ завершали черные и общие для всех офицеров брюки и черные же ботинки. Помню того Сефи, который предложил вместо брюк бриджи, заправленные в сапоги, и заявляющего, что сие есть последний писк в армейской моде галактики, так я его на полном серьезе чуть не пристрелил. Вот уж я совсем не хочу постоянно наблюдать перед собой офицеров-кавалеристов. ведь такие бриджи для всадников изобретены. И чтобы кто ни думал, но внедрение в армию и флот нового обмундирования происходило со скрипом, саботажем и своеобразным фрондерством, особенно среди старшего офицерского состава. Ладно, сила с этой формой. Меня сейчас интересует, как некоторые генералы умудрились своровать столько оружия, снаряжения и армейского имущества в обход системы. Склады находятся под постоянным наблюдением, и движение материальных средств строго учитывается, задумчиво спросил я. Учения, ваше высочество, учения в преддверии операции на Кали. Они просто его списали, как утраченная и потерявшая функциональность в результате учебного десантирования. Да еще и 3 аварии с десантными средствами было, которые это все прикрыли. Понятно. Оказывается, все просто, скривился я. В том бардаке, который зовется армией, такое испокон тысячелетий случается и будет вечно. И кстати, что там насчет калишцев? Мне пока непонятна ситуация. То они согласны встретиться с нашими представителями, то что-то затягивают и отговариваются. Нет, с Кали мы не спешим, конечно, но хотелось бы определенности. Они пока собирают информацию про нас. Вполне себе обычная практика. Просто эти разумные, как бы сказать, это раса довольно прямолинейных воинов, и многие таким моментом очень часто пользовались и грязно играли с менталитетом этого народа. Видимо, сейчас калишцы осторожничают, чтобы понять наши мотивы и не пострадать еще больше, чем они уже пострадали от Ямри. Хотя мне удалось выяснить, что не все так гладко с этой хакской войной. Одни источники говорят, что первопричиной войны послужила агрессия калишцев, а другие, с точностью да наоборот. Интересно, тогда нам сейчас нужно обсудить еще один вопрос. Что нам делать с таким количеством агентов различных разведок, наводнивших герцогство? Ну, если вы, ваше высочество, разрешите действовать жестко, то... Красноречиво замолчал Тофт. Очень интересно. Мы с Тофтом чинно, глубокомысленно, а иногда и на повышенных тонах беседовали в кают-компании корвета и обсуждали серьезные проблемы герцогства, как настоящие политические деятели. Впрочем, мы ими и так являлись без всяких кривляний, правда, в масштабах только нашего государства. По сравнению с некоторыми политиками республиканского масштаба даже я или мой сенатор Нуада, мелкие рыбешки на Олимпе республиканской власти. Чтобы что-то решать и чтобы с тобой начали считаться, за тобой должна стоять сила, власть и деньги. Если сила государства, это прежде всего его граждане, то с остальными 2 пунктами у меня проблем пока нет. Назревают, конечно, некоторые шероховатости с нашими капиталами и хищниками, которые кружат вокруг герцогства, но эта проблема уже решаема. Весь сектор Сумитра не может выставить флот, суммарно превышающий наш, ведь даже 1 крейсер, боевой мощью сравнимый с дредноутом, это уже очень много и может принести стабильность, или с точностью да наоборот, любой планете или даже целому сектору во внешнем кольце. А у нас сейчас подобных крейсеров 4, плюс еще древний воспрещающий глубокую модернизацию проходит и через 1,5 года вступит в строй. И про своих королев не стоит забывать. Короче, за последние 4 года герцогство Джет стремительно отрастило себе зубы и турболазерные когти и оскалилось, ощетинившись пушками на окружающих соседей. В общем, сейчас мы нелегкая цель, которую решится обидеть даже крупная корпорация, не говоря про окружающие государства. Однако стоит признать, что и бесконечно увеличивать армию и флот у меня не получится. Нет у меня столько разумных, согласных с оружием в руках защищать свою родину. Пока нет. На научную берлогу, этакий высокотехнологичный оплот Метро Делиата, мы прилетели только через сутки. Сама база вполне себе официально и по всем внутренним документам называлась Хитами, что с Сифи можно было перевести как передовая или даже пионерская. В том смысле, что эта база сейчас на острие науки находится. Мэтр, потрясенно сглотнув, прошептал я, скажите мне прямо сейчас, сколько разумных знают о вашей находке. Это настолько ценный минерал, ваше высочество, с любопытством рассматривая меня спросил Делиат. Вы даже представить не можете, насколько он ценен. Впрочем, тут я неправильно выразился. Он совершенно бесполезен для неодаренного жителя нашей галактики. Для вас, например, он может представлять интерес с чисто эстетической точки зрения. А вот для джедаев этот камешек бесценен. Не зря же я с храмовыми целителями постоянно тусуюсь. Однажды мне показали очень похожий кристалл, который я сейчас в своих руках вертел и буквально наслаждался той энергией, которую он излучал в силе. В храме мне показали коллекцию так называемых огненных кристаллов, сверхредких кайбер-кристаллов, потому как их месторождение так и не найдено. Эти камешки были незаменимым инструментом в руках одаренного целителя из-за того, что могли вернуть любого разумного, почти переступившего порог смерти, вытащить из-за кромки самого безнадежного больного и вернуть ему здоровье. При наличии грамотного и одаренного целителя, конечно, хотя стоит признать, что кристалл получил свое название по праву. Золотисто-желтый прозрачный камешек размером с мизинец моей ладони мог похвастаться горящей в глубине искрой пламени. Подобным эффектом редко какие кайбер-кристаллы обладают, и все они имеют собственные и уникальные свойства. Конкретно этот камень, который я вертел в руках, однозначно связан с чем-то лечебным. Сила во мне прямо твердит об этом, и все бы хорошо, но работать с такой вещицей меня никто не учил. Мал я еще и неопытен, как целитель. По крайней мере, так считают в храме, хотя я и так столько практики в залах исцеления провел, что смело могу в каком-нибудь госпитале работать и буду там самым результативным доктором. Ну да ладно, это все лирика. Что мне сейчас с этим всем делать? Ведь если джедаи узнают о том, что где-то здесь нашли подобный кристалл, то планету у меня просто заберут, несмотря ни на что, заберут. Я в этом не сомневаюсь. Мало того, что где-то здесь мэтр Делиат надыбал месторождение кайбер-кристаллов, так еще и таких редких, можно сказать, легендарно уникальных. До меня все одаренные галактики порвут на тысячу маленьких джитов, начиная от каких-нибудь ситхов с джедаями и кончая культами всяких там баранда и датамирских ведьм. Скажите, мэтр, там, где вы нашли этот кристалл, еще много таких? Осторожно спросил я, продолжая любоваться находкой. Хэймэм, я бы сказал, что очень много, но вот добраться до них будет также очень сложно, задумчиво ответил он. Была произведена разведка около подножия местного растения мегафлоры. Научное название вам ничего не скажет, но очень похожие деревья растут на кашейке. Так вот, там, в основании корневой системы, есть целая агломерация подобных кристаллов из очень больших друз. Мы взяли только 3 образца, и то, только с краю. Нам показалось очень необычным происхождение такого минерала, если его можно так назвать, потому что существуют сомнения. Там в основании корней постоянный туман из взвеси соков растения, скорее всего, кристаллы образовались из них, и, как показали исследования, они имеют биологическую природу своего происхождения, а не геологическую. Нам хана, тоскливо подумал я, что же делать-то, а? Если кто-то узнает или хотя бы намек будет на месторождение, то нас в порошок сотрут. Вы так и не сказали, сколько разумных знают об этой находке, мэтр, напряженно крутя в руках камешек, снова настоял я. Хэймэм, 7 исследователей, вся научная группа. Ну и мы с вами теперь, ваше высочество. Пилот бота и прикрытие из дроидов ничего не знают, это не их компетенции, задумчиво ответил он. Слушайте меня очень внимательно, мэтр, волнуясь и через силу промолвил я. Данное направление исследований приостановить. Все материалы и лабораторные записи изъять и уничтожить. Все 3 добытых образца я забираю с собой. Но как же так? Возмущенно воскликнул Делиат. Не перебивайте. Вы даже не представляете, во что может вылиться малейшая утечка такой информации. По правде, я должен прямо сейчас закрыть гиперпуть на Пиоракай, удалить все данные из системы и забыть об этой планете очень надолго. Причастные же к такой информации. По идее мне нужно подняться на орбиту и оттуда отстреляться ПКР по всем уже настроенным объектам на поверхности. Слишком уж опасные знания могут всплыть от какого-нибудь болтливого лаборанта. Как говорится, знают двое, знает и свинья. Старина Мюллер знал, что говорить. А тут государственный и очень опасный секрет знают намного больше народа. Пусть о свойствах этих кристаллов знаем пока только мы двое, но это не отменяет того, что эти кайбер-кристаллы остаются кайбер-кристаллами. Поверьте, мэтр, новое месторождение не нужно никому, потому что меняет слишком многое в экономике и расстановке сил в галактике. Мне сейчас проще радикально избавиться от носителей секрета. Стоит только узнать посторонним. Герцогство утопит в крови. Вы это понимаете, мэтр Делиат? По мере моей речи и тона, которым я говорил, Делиат сначала смотрел на меня скептически, затем непонимающе, и только потом, под конец стал испуганным. Я буквально заставил с собой считаться. Недавняя трансляция, показанная на все герцогство, проняла также всех его жителей. Спасибо баронессе Луф, которая не ожидала от меня подобного эффекта и, скорее всего, позже пожалела о своей инициативе. Там я говорил хоть и немного, но очень даже внушительно, по существу, и показал себя хладнокровным и ничуть не миролюбивым, а очень даже кровожадным маленьким зверенышем на троне. Так еще и мои слова, сказанные в прямом эфире, тут же подтвердились делом. В общем, профессора проняло, и он скорее всего поверил, что я смогу зачистить всех свидетелей. К тому же, как бы это сказать, прецеденты с моей стороны уже были, правда, по отношению к негражданам герцогства, но были. «Я все понимаю, ваше высочество», тихо и нервничая еще больше, ответил он. Я задумчиво смотрел на Делиата, а он от моего взгляда начал нервничать еще больше, и в глазах у него стала проступать паника. Как бы не передавить. Поймите, мэтр, вы уже не только профессор, а высший государственный деятель. Вы просто должны уже мыслить другими категориями. Я не хочу знать, какими методами вы обеспечите секретность, но и требовать от вас радикальных шагов я не буду. Это даже лишнее, на мой взгляд. Все на ваше усмотрение. В вашем распоряжении все ресурсы государства и мое личное расположение. Надеюсь, вы меня не разочаруете, закончил я, пытливо рассматривая взволнованного ученого.